Часть четвертая. Бескрайние поля травы простирались до самого горизонта, хотя нет. На самом краю можно было разглядеть какие-то горы. Таких пейзажей не увидишь в Японии. Это напомнило мне кое-какие области из учебника, вроде монгольских степей. Это место кажется подходящим. Рокси направила лошадь к одинокому дереву и привязала поводья. Потом садила меня с лошади. И вот мы наконец стоим лицом к лицу. Я собираюсь использовать водную магию нападения святого уровня, грозовые облака. Эта техника создает грозу с молниями и ливнем. Да, пожалуйста, повторяй за мной. Использование магии святого уровня. Так вот она какая. Тема финального теста. Рокси собирается показать свою сильнейшую магию. Если я успешно усвою это, у нее не останется больше ничего, чему бы она могла обучать. «Я только покажу это. Я буду удерживать заклинание в течение минуты, потом развею, а потом...» «Ты пройдешь тест, если сможешь удержать такое же в течение часа». «Мы забрались в такую глушь, потому что это секретная техника?» «Нет, я беспокоилась, что могут пострадать случайные люди или будут повреждены фермерские посевы». «Ох, так это заклинание настоящая природная катастрофа? Удивительно. Я начинаю». Рокси возвела руки к небесам. «О, великие духи воды!» «Сын императора молний, который вознесся к небесам, исполни мои желания, извлей мне свои свирепые благословения и яви свою силу этому ничтожному бытию. Пусть твой божественный молот ударит о наковальню и покажет твое величие, и да поглотит вода эту землю. О, дождь, уничтожь и смой все вокруг, грозовые облака!» Она произнесла заклинание как настоящую арию. Дальнейшее продолжалось около минуты. Окрестности погрузились во мрак, как только заклинание закончилось. Через пару секунд настоящий ливень обрушился с небес. Ураганные потоки ветра проносились мимо, а в самом центре черной туч начала зарождаться молния. Под звуки, подобного настоящему водопаду дождя, облака окутались сеткой фиолетовых молний, порождая тревожный глухой рокот. Электрическое напряжение в тучах постепенно нарастало. Молнии продолжали разрастаться, заливая окрестности своим мертвенным светом. Грохот! Удар в дерево. Мои барабанные перепонки еле выдержали этот грохот. Я был ослеплен. Я почти падал в обморок. Ах! Этот звук Рокси обычно издавала, совершив ошибку. Тучи мгновенно развеялись. Молнии и ливень исчезли. Лицо Рокси позеленело, и она бросилась к дереву. Я посмотрел в том же направлении. Лошадь, которую мы привязали к дереву, валялась там, содрогаясь, и от нее шел дым. Рокси простерла руку над лошадью и начала заклинание. «О, милосердная мать богов, прошу, исцели эти раны и позволь его телу полностью восстановиться. Экс-исцеление!» В панике Рокси применила заклинание магии исцеления среднего уровня, и через некоторое время лошадь поднялась на ноги. Похоже, она все-таки не умерла. Средняя магия исцеления не может вернуть мертвого к жизни. Перепуганная лошадь и Рокси покрывались холодным потом. «Фу-фу, это было опасно!» Эта лошадь была единственной в нашей семье. Пол каждый день о ней трепетно заботился и иногда любил покататься на ней, всегда при этом улыбаясь. Пусть это и не слишком редкая порода, это был давний спутник Пола. Можно даже сказать, что его любовь к этой лошади лишь немногим уступала любви к Зенит. Именно настолько важна лошадь. Естественно, Рокси, проживавшая с нами уже 2 года, прекрасно знала об этом. Я знал, что Рокси была несколько удивлена такой одержимостью Пола поездками на этой лошади. «Пожалуйста, сохранишь это в секрете?» Чуть ли не плача попросила Рокси. Иногда она бывает такой неуклюжей. Но она всегда усердно работает. Я знаю, она засиживается допоздна, подготавливая мои уроки. Также я знаю, что она очень не хочет, чтобы на нее смотрели сверху вниз из-за ее юного возраста. И потому старается преподносить себя с достоинством. Мне действительно нравится это в ней. Если бы между нами не было такой большой разницы в возрасте, я бы давно всерьез задумался о женитьбе на ней. «Не волнуйся, я не скажу отцу». «О, пожалуйста». «Если бы мы только были одного возраста». Пусть даже только что она готова была расплакаться. Рокси быстро помотала головой, похлопала себя по щекам и, наконец, торжественно на меня посмотрела. «Что ж, тогда вперед, попытайся сам. И я присмотрю за Каладжавом». Конь по-прежнему был весьма испуган и готов был броситься прочь в любой момент, но Рокси крепко прижималась всем телом, удерживая его за поводья. Хотя я сомневался, что она сможет действительно его удержать, конь понемногу успокаивался. Встав потверже, Рокси принялась читать какое-то заклинание, и вскоре они скрылись за земляными стенами. Настоящая крепость из земли, завершенная очень быстро. Это была продвинутая магия земли, так и называвшаяся «Земляная крепость». Под защитой такого они будут в порядке, даже если молния опять ударит прямо в них. Ладно, пора начинать. Давайте вспомним, какое там было заклинание. «О, великий дух воды! Сын императора молний, который вознесся к небесам! Исполни мое желание, излей вниз свои свирепые благословения и яви свою силу этому ничтожному бытию! Пусть твой божественный молот ударит о наковальню и покажет твое величие, и да поглотит вода эту землю! О, дождь! Уничтожь и смой все вокруг! Грозовые облака!» С первого раза тучи стали сгущаться. В тот же момент я понял – грозовые облака. Создание облаков где-то в средних слоях стратосферы в сочетании с управлением их движениями, чтобы сформировать грозу. Наверное, что-то вроде этого. Если не поддерживать с помощью маны формирование облаков, они просто рассеются. Даже если не думать о затратах маны, это слишком утомительно. Стоять, воздев руки к небу целый час. Нет, подождите. Магия требует духа творчества и исследований. Действительно ли обязательно нужно выдерживать позу, как будто собираешь генкидаму в течение часа? По скриптум Dragon Ball. Все правильно, это тест. Суть не в том, чтобы занять ту же позу, а в том, чтобы использовать комбинированную магию после создания облаков, суметь контролировать и поддерживать их. Я почти не думал о том, чтобы использовать вместе все, что выучил ранее. Дайте подумать. Я уже видел это по телевизору. Процесс формирования облаков. Здесь еще оставались некоторые облака, созданные Рокси ранее. Что-то о том, как происходит испарение воды. Чтобы создать восходящий воздушный поток, нужно нагреть нижнюю часть или что-то вроде того. И нужно убедиться, что я смогу быстро охладить верхние слои. Когда я попробовал сделать это, половина моей маны тут же была потрачена. Но если уж я воспользовался этим путем, теперь процесс может поддерживать сам себя больше часа без дополнительных затрат. Понаблюдав за грозовым штормом, я, чувствуя полное удовлетворение, зашел в крепость Рокси. Рокси сидела в темном углу, придерживаясь руками по воде. Увидев меня, она кивнула. «Это укрытие исчезнет через час, так что позаботься остановить магию перед этим». «Хорошо. Не отвлекайся на разговоры. Тебе все еще нужно поддерживать облака снаружи в течение часа». «А? Мне нужно их поддерживать?» «А? Я сказала что-то непонятное?» «Но есть ли необходимость контролировать это?» «Конечно. Магия воды святого уровня все еще остается магией. Если не поддерживать ее с помощью маны, она просто развеется». «Но я уже сделал так, что она не может саморазвеяться». «А? Что?» Кажется, что-то заметив, Рокси выбежала наружу. Земляная крепость немедленно стала разваливаться. «Эй, разве тебе не нужно продолжать ее поддерживать? Лошадь же похоронит заживо». «Ну и ну». Я быстро выскочил следом. Рокси в смятении смотрела в небо. «Так потоки воздуха сами удерживают облака вместе». Небеса были затянуты постоянно увеличивающимися тучами, которые я создал. Думаю, я проделал неплохую работу. Я просто смотрел разные передачи в прошлом, которые объясняли процессы формирования погоды. Даже пусть я не помню в точности их содержание, я просто попытался следовать своим инстинктам, и в конце, кажется, все получилось довольно хорошо. «Руди, ты прошел». «А? Но час же еще не прошел». «Здесь нет необходимости ждать. Ты сделал вполне достаточно, но ты можешь заставить это исчезнуть». «Ах да, хотя мне потребуется немного времени». Я понизил температуру в нижней части шторма, одновременно увеличивая ее в верхней. Потом создал нисходящий поток воздуха и, наконец, использовал магию ветра, чтобы развеять остатки облаков. Рокси и я полностью вымокли, пока я занимался этим. «Поздравляю! Прямо сейчас ты уже достиг уровня святого воды!» Девушка, стоящая передо мной, вся покрыта стекающими каплями воды, объявила мне это с редкой для нее улыбкой. Я, который никогда еще в жизни ничего не добивался, наконец-то чего-то достиг. Странное ощущение растекалось в груди. Я знаю его. Это чувство удовлетворения. Наконец-то я ощутил это. Это мой первый серьезный шаг после появления в этом мире. Конец четвертой части.